Пешцы приняли на себя удар тяжелой половецкой конницы, и снова, как и день назад, выстояли под градом стрел и конного натиска. Укрывшись за большими окованными железом щитами, они оберегались от стрел и лишь слышали, как те тяжело били в листы железа, дробили дерево. Когда же половцы подскакали почти вплотную, то пешцы приняли их коней и их самих на копья, задержали передние ряды степняков, нарушили их страшный бег. А когда новые волны всадников все накатывали и накатывали на русов, прогибая их строй, дробя, смешивая в большую кучу сражавшихся и своих, и чужих, русы взялись за топоры. И тут уже половцы смешались окончательно. Они не смогли рассеять пешцев, и теперь сами бесцельно крутились по полю. А в это время с крыльев ударили русские конные дружины. Половцы окончательно смешались и повернули вспять. Но пешцы их не преследовали, а лишь вновь устроили свои ряды и стали ждать нового натиска половцев. Зато конные русские дружины понеслись вдогонку уходящим половцам и быстро стали настигать их. Половецкие кони, вконец уставшие во время сечи, окончательно потеряли свою быстроту. Летописец писал: «И Бог вселил ужас великий в половцев, и страх напал на них, и трепет от лицезрения русских воинов, и сами они впали в оцепенение, и у коней точно сковало ноги». А дальше русы уже добивали сломленного врага, рубили половцев и брали их в полон. В сече было убито 20 половецких ханов, и среди них Урусоба, Кчия, Арсланопа, Китанопа, Куман, Асупа, Куртх, Ченегрепа, Сурьбан и прочие. А хана Белюдзе дружинники Святополка взяли в плен. Они привели его к киевскому князю и поставили перед ним. Белюдзь, хотя и был изранен и грязен, без коня и оружия, держался, как и подобает хану, гордо. Глаза его сверкали на смуглом лице. Он не боялся за свою участь, так как мог предложить русскому князю много золота, серебра, коней и скота. Откупали ханы и прежде свою жизнь. Откупит он ее и сейчас. А там, если будет угодно богам, вернет с помощью сабли, лука и аркана все потерянное. Он так и сказал Святополку через толмача: «Скажи, князь, сколько тебе надобно за меня имение? Все тебе будет дано?» Однако Святополк покачал головой. Не тот это был поход, чтобы покупать золотом головы врагов. Он только сказал: «Отправьте хана к брату Владимиру, пусть он решит его участь». Потому что Мономах был во главе русов в этом походе и руководил в этой битве всем русским войском. При имени Мономаха Белюдзь опустил голову. То было страшное имя для половцев, и он понимал, в сече, где сложили головы многие ханы и многие русские воеводы и дружинники, трудно ждать от противника пощады. И все-таки, когда люди Святополка привели его к Мономаху, Белюдзь повторил свои слова, предложил переяславскому князю много имения. И Мономах, как пишется в летописи, ответил ему: «Это ведь не мы одолели вас, это клятва одолела вас, ибо сколько раз, дав клятву, вы все-таки воевали русскую землю. Почему ты не наставлял сыновей своих и род свой не нарушать клятвы, но проливали вы кровь христианскую? Да будет теперь кровь твоя на голове твоей». Мономах дал знак своим дружинникам, и те с обнаженными саблями бросились к половецкому хану и изрубили его. И слышали это, и видели все русское войско, и согнанные к холму, на котором стоял князь, плененные половцы. И ни один мускул при этом не дрогнул на лице Владимира. Он, строго прищурившись, смотрел как бы вдаль. Голова его была поднята, и апрельский ветер шевелил поредевшие рыжеватые волосы на голове, свободный от боевого шлема. Потом он сказал войску о том, что нынешний день — это великий день, и потому надо возрадоваться, потому что избавилась Русь от многих своих врагов и сокрушила их змеиные головы и захватила все их достояние.